Глава 23. У Врангеля. Как только капитан проснулся и вспомнил, что у него письма от Анжу и Беленсгаузена, и что сегодня он пойдет с ними к Врангелю и увидит знаменитого исследователя, им овладело праздничное настроение. День был ясный, солнечный, и на душе было хорошо и радостно. Теперь судно было, команда подобрана, и офицеры есть. Ученые и путешественники сочувствуют ему. Помощь Беленсгаузена была неожиданной и огромной. И так все сложилось, словно судьбой предназначено ему было перед уходом в плавание повидать знаменитого и всесильного адмирала Врангеля, председателя российско-американской компании, проведшего много лет на Аляске, изучавшего те моря. Что там за исследование? Что они доказали? Это было очень интересно. Все хранили молчание. И вот он сам, быть может, увидит карты таинственного Амура. Невельской старался не поддаваться охватившей его радостной тревоге. «Компании Амур необходим, как воздух», — думал он. «Без Амура Аляска чахнет. На Востоке не было удобных путей подвоза. К тому же Врангель не просто председатель компании, а ученый, прекрасно все понимающий». Знаменитый адмирал встретил Невельского в кабинете. Это был невысокий старик, судя по рукопожатию, еще очень крепкий, несколько плосколицей, с густыми бакенбардами, с проседью и свежим цветом лица. На переносице у него плотно посажены узкие золотые очки. Невельской представился и подал письма. Врангель внимательно прочел их и небрежно бросил на стол, потом строго взглянул на капитана, но тут же улыбнулся, поправив очки рукой. Он был очень ласков и любезен, но с первых же слов Невельской почувствовал, что дело здесь значительно сложнее, чем с Анжу и Беленсгаузеном. В Кронштадте все было проще. Врангель знал о предстоящем путешествии Байкала. Он присматривался к Невельскому. Молодой человек и сослуживцев Константина мог быть хорошим офицером, но Врангель не сразу понял, кто и зачем снова поднял этот амурский вопрос. «Как же вы представляете себе эту задачу?» — спросил адмирал, доставая белоснежный платок. Проведя по сухим колючим усам, он запрятал сложенный несмятый платок обратно в карман. Невельской рассказал, как он намерен во время описи побережья войти в Амур. Такое бурное вмешательство офицера ни в свои дела не понравилось Врангелю. Он знал, что все это не так просто. Когда в позапрошлом году... К устью Амура шла экспедиция, предприняты были чрезвычайные меры предосторожности. А Невельскому показалось, что адмирал успокоился, видя, что все правильно. Врангель не опускал взгляда и, словно в знак согласия, несколько раз кивнул своей сидеющей головой. — В полученной вами инструкции упомянуто ли устье Амура? — спросил он. Невельской сказал, что инструкция на описи Амура будет получена губернатором Восточной Сибири, который хлопочет об этом. Врангель опять кивнул головой. Теперь было понятно, что здесь заинтересован губернатор Восточной Сибири. «Относительно байдарки, я сейчас же напишу распоряжение, — быстро сказал он, — чтобы ее доставили для вас вместе с двумя алеутами к маю будущего года в Петропавловск. Эту бумагу мы немедленно отправим». Прищуриваясь, и как бы что-то вспомнив, он сказал с видимым удовольствием, «На Медном проживают два алеута, бывавших в Аяне, Маноров и Дежнев». «Да-да», — при воспоминании об алеутах он оживился. «Они знакомы с языком еликов, будут вам очень полезны, я пошлю об этом распоряжение». Адмирал протянул руку и открыл один из ящиков огромного стола, достал оттуда бумагу и быстро написал на ней что-то своим энергичным, неаккуратным и порывистым почерком, и достал конверт с гербом. — Это вам на случай, если бы к вашему приходу в Петропавловск байдарка туда не была доставлена. Вы сможете добыть ее по этой бумаге, послать за ней из Петропавловска на остров Медный. Он подал конверт офицеру с таким видом, что Невельской почувствовал силу, заключавшуюся в этой бумаге, с компанейским гербом и с собственноручной подписью председателя российско-американской компании. Что же касается сведений о юго-западном береге Охотского моря, о чем просит меня сообщить вам Фаддей Фаддеич, сказал адмирал, приподняв свою голову, то,

что верно угадывает истину. Интерес к Амуру и к его лиману вспыхнул в нем с новой огромной силой. Через полчаса вошел адмирал. — Ну, убедились? — спросил он. — Да, теперь мне многое стало ясно, — ответил Невельской и хотел добавить, что теперь совершенно убедился, но сдержал себя, чувствуя, что спорить бесполезно и что хватит откровенничать. Надо держать язык за зубами. — Ну вот, видите, я очень рад. Врангель стал любезнее. — Новые исследования бесполезны. Экспедиция Гаврилова все выяснила. Это был отличный штурман, и, как вы видели, промеры произведены тщательно. Он умер недавно. Врангель с удовольствием взглянул на аккуратно выполненные карты и документы. Адмирал сказал, что зять его Завойко отправлял эту экспедицию. Он основал новый порт Аян, сам своими людьми нашел, описал и исследовал этот залив, и в 1845 году перевел туда факторию из Охотска и сам переехал. Из Аяна была постная экспедиция. Теперь, после того, как Амур оказался недоступен, там порт, который служит компании вместо гнилого и никуда не годного Охотска, Завойко проложил от Аяна отличную дорогу на Якутск, через Аян идут все грузы компании из Америки. Когда будете в Аяне, кланяйтесь им, уж давно они живут в глуши. Похоже, что адмирал хочет навязать мне свой взгляд на Аян, — подумал Невельской, — но не тут-то было. На этот счет у Невельского было свое мнение. Но неужели ему больше ничего не надо? Выказать хоть единым словом несогласие со всем этим, так же, как с картой Гаврилова, значило сейчас оскорбить старого почтенного адмирала, в то время как он по-своему хотел сделать доброе дело. К тому же Невельской знал себя, только начни он разбирать все ошибки Гаврилова, которые, как ему казалось, были так ясны, что только слепой не мог их увидеть, разгорелся бы спор. У Невельского было очень много разных соображений, и он мог бы многое наговорить адмиралу. Экспедиция прошла наспех, подготовлена кое-как, на исследование было мало времени. Все это он прочитал между строк. Но разговаривать об этом было бы не кстати. Все же адмирал желал добра и сделал многое, хотя сам того не знал. Офицер встал, поблагодарил, сказал, что сведения оказались очень ценными для него. Адмирал ласково прощался с Невельским, пожелал ему счастливого пути. На прощание он задал Невельскому несколько вопросов о том, как он предполагает идти через Атлантический океан, вокруг мыса Горн, и будет ли на Гавайских островах. Все эти великие пути были хорошо знакомы адмиралу. Невельской, выйдя от адмирала, рад был, что сдержался и не спорил, как не раз с ним случалось. Как все странно, — подумал он. Казалось, как бы он должен обрадоваться. Врангель был совсем не таким человеком, каким представлял его себе Невельской, и эти разговоры о выгодах компании, о баяне, — подумал он с огорчением.